Глава вторая. Раздается стук в дверь, в кабинет заглядывает Люда. «Нина Ивановна, к вам Федор Петрович, есть времечко принять?» Поджимаю губы и смотрю на помощницу весьма красноречиво. Уж кто-кто, а Люда должна знать, есть ли у меня времечко. Сама с утра притащила стопку папок из соседнего кабинета. Дарья Васильевна в больницу загремела с истощением. Прямо с суда и увезли на скорой. Еще две судьи в отпусках. Рычу сквозь зубы. «Разумеется, Людочка, времени у нас с тобой предостаточно, так ведь?» Сдерживаю желание посоветовать в следующий раз включить мозги и сказать прилипчивому депутату, что я на планерке. Ведь Федор Петрович в приемной может услышать. Но вижу по лицу помощницы, что та поняла намек. Сегодня ей не удастся уйти с работы раньше меня, даже если небо рухнет на землю. А там и до утра недолго, так что ночевать будем вдвоем на кожаном диванчике приемной. Помрачневшая Люда исчезает, и в кабинет важным павлином вступает Федор Петрович. Бесцеремонно хватает мою руку, прижимает тыльную часть ладони к своим губам, улыбается. «Счастлив лицезреть самую прекрасную судью нашего города!» Осторожно выуживаю из его холеных на маникюренных пальцев руку и тщательно маскирую раздраженный оскал вежливой улыбкой. Киваю на стул. «Присаживайтесь, пожалуйста. Что вас привело?» «Терпеть не могу такие визиты. Общение с представителями власти напоминает хождение по канату над пропастью. Приходится следить не только за каждым словом, но и за движением тела, даже за мыслями». Федор Петрович подмечает любой случайный жест или косой взгляд. Психология и его второе высшее образование. Сейчас уже легче, а раньше он из меня жгуты скручивал. После общения с депутатом приходилось менять рубашку под мантией, та промокала насквозь так, словно я марафон пробежала. Но постепенно я научилась общаться и с такими вот скользкими типами. Сейчас стараюсь придерживаться официальной линии разговора, вежливо отсекая ежеминутные намеки, возвращаю собеседника в рамки деловых отношений. Но Федор Петрович не из тех, кто сдается. «Может, обсудим это за ужином?» — вкрадчиво спрашивает он и снова накрывает мою ладонь своей. «Или у меня на даче?» «Извините, Федор Петрович», — привычно отодвигаюсь я. «Сегодня у меня очень много работы, вряд ли я найду время для ужина». «Тогда за завтраком», — не сдается депутат и едва заметно подмигивает. «Я пришлю машину, когда скажете». Мне отчаянно хочется стереть с тщательно выбритого лица белозубую улыбку, желательно ноутбуком, но я лишь вежливо качаю головой. «Не стоит, Федор Петрович, я вам уже все объяснила и уверена, что вы легко решите вашу проблему, если последуете моему совету». «А вы любите раков?» – неожиданно спрашивает мужчина. Моргаю и теряюсь в мыслях. «Вот это да! Решил идти ва-банк? Зная этого человека, уверена, что мне сейчас открыто предложили секс». Конечно, у Федора Петровича хватило ума заменить одну букву в слове и тут же елейным голосом пояснить. «Недалеко от моей дачи есть небольшое озеро. Я с удовольствием вам раков наловлю». Ох, чего мне стоило удержать на лице спокойное выражение. А вот взгляд, увы, выдал мои истинные чувства. Судя по удовлетворенной ухмылке, которая затаилась в уголках губ Федора Петровича, он очень доволен, что удалось меня вывести из себя. Не знаю, чем бы закончилась дуэль взглядов, если бы не помощница. «Нина Ивановна», — зовет из-за закрытой двери Люда, — «через 5 минут заседание». Не сдерживаю облегчения и выдыхаю. «Извините, Федор Петрович, у меня на раков жуткая аллергия. Наслаждайтесь сами». Подхватываю, не глядя, первые попавшиеся папки и поднимаюсь. Депутат тоже встает, и мне очень не нравится его взгляд. Что-то явно задумал, но главное, разговор закончен. Иду к двери, которую учтиво придерживает Федор Петрович. Ощущаю его взгляд на своей пятой точке. Вот же кобель. Мало ему мозги мне трахать, еще и под мантию хочет залезть. Ну уж нет, пусть своих раков сам ест. На заседании размышляю о том, как сильно мешают людям эмоции стать счастливее. Потерпевшая уже который раз не может выдавить ни слова, как начинает рыдать с начала заседания, так и заливает пол до самого вечера. Жаль ее чисто по-женски, но раз уж пошла на такой отчаянный шаг, так возьми себя в руки, сожми булки и постарайся выбить из бывшего мужа жмота деньги хотя бы на обувь для ваших общих детей. Пыталась с ней разговаривать, и Женечка советовала несколько раз прекратить ненужные истерики. Женька – отличный адвокат, но, боюсь, тут она проиграет. Вымотанная и физически, и морально, все еще пытаюсь мыслить, и, прихлебывая энную чашку кофе, отписываю одно из 100-500 дел. «Нина Ивановна», – заглядывает Люда, – «вы идете?» «Нет», – отвечаю, не поднимая головы. «А ты иди, Василий наверняка уже от голода подвывает». «Простила помощницу уже давно. Да и кто устоит против такого танка, как Федор Петрович?» Усмехаясь, «разве что я. Вообще-то подруги меня не понимают. Депутат достаточно молод и очень хорош собой, а такие мелочи, как жена и дети, в наше время никого не останавливают. Мне ли об этом не знать?» Сжимаю челюсти, нет уж. Мужчина напоминает мне удава, блестящее тело, надменные и неумолимые движения. Меня передергивает, откладываю ручку и тру ноющие веки. Зеваю и смотрю на часы. Почти час. Мама будет беспокоиться. Конечно, можно было взять дела домой, но я нарочно тяну время, чтобы у стоянки меня не поджидала машина депутата. Проходили уже. Скидываю руку и смотрю на часы. Можно собираться. Пока выключается компьютер, закрываю ноутбук и перекладываю незаконченные дела в пакет. Коридор встречает оглушающей тишиной, лишь стук моих каблуков множит эхо. Выключаю свет и, улыбнувшись охраннику, Паше, выхожу в холл от вечера. Иду к машине и, окинув взглядом пустынный двор, замираю в недоумении. «Где моя машина?» Возвращаться в лом, набираю сотовый охранника. «Паша, а где моя малышка?» «Так в ремонт забрали, Нина Ивановна», — удивленно отвечает Павел. «Вы же сами ключи работнику сервиса отдали. Он расписался. Вызвать вам такси?» «Сама справлюсь». Уловив в голосе охранника насмешливые нотки, раздраженно отвечаю я и отключаюсь. «Твои шраки!» Конечно, не тайна, чьих рук неожиданный ремонт моей крошки. Машина на ходу, служит безотказно. У меня и в мыслях не было отдавать ее в ремонт, да и ключи при мне. Ох, устрою я головомойку нашей охране! Зевнув, решаю. Завтра. Набираю номер такси и, прижимая трубку к уху, выслушиваю номер своей очереди на ответ оператора, как вдруг меня пихает прохожий, и телефон выпадает из руки. Раздается треск. Я приседаю и со злостью смотрю на разбитый экран. «У вас глаза на затылке, что ли?» – спрашиваю зло у неуклюжего мужчины. «Простите, я вас не заметил», – явно лжет тот. И тут слышу знакомый голос. «Нина Ивановна, неужели это вы?» Я не оборачиваюсь, на миг кривлюсь. Не удалось дождаться снятия осады. Федору Петровичу делать, что ли, нечего? Или Раков так приспичило, что шлюхи кончились? «Дима, что ты натворил?» – укоряет депутат. «Простите, Федор Петрович, я случайно». «Телефон сломан», – с елейной ухмылкой уточняет депутат и оглядывается на пустую стоянку. «А машина ваша где? Не в ремонте случайно?» Я изо всех сил сдерживаюсь, когда Федор Петрович мягко кладет горячую ладонь на мое плечо. «Я вас подвезу до дома. Как же хорошо, что у меня дела в этом районе. Вы, Нина Ивановна, слишком красивы, чтобы ходить одной по ночам». Я бросаю взгляд на закрытую дверь. Охранник точно видит, что происходит, но, судя по всему, помощи от Павла ждать не стоит. Струсил ли он или же в сговоре с этими? Неважно. Как всегда, рассчитывать я могу лишь на себя. Отвечаю холодно. «Лучше вызовите мне такси. Мой телефон сломан». «Ваш телефон!» – виновато восклицает Федор Петрович, увлекая меня к машине. «Я вам компенсирую его стоимость и еще подарю!» – расщедрившись, восклицает он. «Два». «Такси, Федор Петрович!» — понижает он еще на пару градусов. «Что толку, если я попытаюсь сопротивляться или кричать? Ночь. Вокруг никого. Передо мной два здоровых мужика, каждый из которых в два раза больше меня. Мой единственный шанс — держать себя в руках. Если скачусь в истерику, этот змей получит желаемое. Пока Федор Петрович меня еще немного уважает, насколько это возможно с его стороны по отношению к женщинам. И за это изо всех сил нужно держаться». «На улице холодно, Нина Ивановна», — тянет он меня к авто. «Подождите в машине. Дима, вызови такси». Позволяю усадить себя в автомобиль, смотрю спокойно на улыбающегося депутата, хоть в груди сердце так и колотится от предчувствия надвигающейся беды. Дима снаружи отдаляется на несколько шагов и прижимает сотовый к уху. Звонит ли водитель в службу такси или притворяется? Что последует дальше? Смотрю на депутата. Тот вздыхает. «Может, вы все же желаете раков?» Я уже ответила, Федор Петрович, что у меня на них аллергия. Ровным тоном напоминаю я, а по спине словно лава течет. Решаю сдать блокпост, чтобы не проигрывать войну. Может, завтра в обед выпьем кофе? Рядом с судом есть приятное кафе. Боюсь, мне мало одного кофе в обед, парирует депутат. Я угощу вас двойной порцией. Беспокойно посматривая на отвернувшегося от машины водителя, тише отвечаю я. Мне нравится, слегка хрипло откликается Федор Петрович. Двойное. Скреплю зубами. Вот же кобель. И как мне быть? Не похоже, что он собирается отпустить меня, но и не увез сразу. Что же ему нужно? И тут до меня доходит, что означал очень тихий звук, который раздался, когда депутат сел в машину. Спокойно, не делая резких движений, протягиваю руку и, положив ладонь на замок двери, незаметно нажимаю кнопку. Дверь не открывается. Точно, заблокирована. По пищеводу струится лед, дыхание учащается, в голове проносятся панические мысли. Оборачиваюсь и, отметив влажный блеск глаз депутата, с улыбкой уточняю. «Как себя чувствует Светлана? На каком она сроке? 7 месяцев, я права? Уже в декрете?» Федор облизывает губы, слегка кривится. Ему явно не нравится сейчас вспоминать о беременной вторым ребенком жене. Он наслаждается загнанной добычей и предвкушает долгожданный десерт. Затем, явно выбросив из головы мысли о жене, депутат кладет руку на спинку моего сиденья и облизывает губы. Я понимаю, что план провалился, и тут же нажимаю на другую мозоль. «Кстати, я подумала о вашем деле», — слежу за реакцией мужчины. «Мне кажется, я не все варианты вам рассказала. Есть нюансы из моей личной практики, которые будут вам полезны. Если вам любопытно, конечно». Его лицо на мгновение искажается в сомнении, в глазах появляется блеск заинтересованности. «Все же я привлекаю депутата прежде всего в деловом качестве. Просто он привык брать все, что плохо лежит. А я лежу плохо. Совсем не желаю принимать горизонтальное положение». Понимаю, что сдайся я, как все, всего один раз. Тут же перестану быть целью, но не могу я переступить через себя. Потом, выдыхает Федор и, положив руку мне на плечо, притягивает к себе. Понимаю, что полностью проиграла, когда он наваливается на меня, слюнявит лицо, задирает юбку. Все, кончилось время ухаживания. Словно человека подменили, щелкнул невидимый тумблер, и сдержанный бизнесмен превратился в похотливое животное. Но и я не стану терпеть. Яростно отпихиваю мужчину коленями, но он рывком разводит их в стороны, так что юбка трещит по швам. Кусаю жадные губы, пытаюсь разодрать ногтями лицо. «Да», — выдыхает он жарко. «Сопротивляйся. Не то что все эти резиновые дуры. Нина, как же я тебя хочу отыметь во все дыры. Да так, чтобы яйца неделю болели. Отчаянно ненавижу его в этот момент. Так и хочется содрать ему сальную улыбку вместе с кожей. Зря, что ли, выкладываю по 2 косаря на маникюр? Да что же я такая слабая? Завтра же начинаю ходить в спортзал, если наступит это завтра. Но не станет же Федор меня закапывать после жаркого секса в машине с затемненными стеклами. Неприкосновенная рожа. Мужчина с рычанием заламывает мне руки за спину и зубами рвет рубашку на груди, впивается в сосок. Не сдерживаю стон боли. Вот же сволочь! В промежность тычет своим членом. Даже презерватив не думает надевать, гад. «Жаль, что ты не в мантии», — шепчет. «Но мы это еще исправим». Ярость застилает глаза. «Ему еще и ролевые игры подавай. Хочет и дальше меня иметь. Как он там выразился? Во все дыры. Сейчас я ему дыр наделаю». Извернулась и вцепилась зубами в шею насильника. Губам стало горячо, на языке ощутила привкус железа. Федор кричит от боли, толкает. Кажется, я откусила от мужика кусок. Сплевываю и тут же получаю по лицу. «Ах ты, сука!» — кричит. «Ну ты получишь!» — распахивает дверцу. «Димыч, а ну сюда! Ща трахнем эту недотрогу так, что кони двинет!» Пытаюсь вырваться, пока дверь открыта, но мужчина снова бьет меня. Подвывая, сползаю между сиденьями, и тут до меня доходит. «А как он дверь открыл? Значит, уже не заблокированы?» Пытаюсь отпереть вторую, та поддается, а депутат орет. «Где ты, мать твою, застрял? Сказал быстро сюда!» Вижу тень рядом с депутатом и вываливаюсь из машины. Обдирая колени об асфальт, ползу в сторону. Слышу крик, треск, стон. Натыкаюсь взглядом на лежащее тело. «Водитель? А кто же там?» Страх еще сильнее сжимает сердце, которое, оказалось, забыло, как биться. Кричу, когда ощущаю чьи-то руки на плечах, и вдруг слышу. «Тише, Нина!» «Это я». «Кто я?» Оборачиваюсь и, наткнувшись взглядом на полускрытое глубоким капюшоном бородатое лицо, судорожно втягиваю воздух. «Кто это?» Хочу вырваться, убежать, но ватные, будто во сне. Ноги не слушаются. Руки дрожат и тоже не держат. По щекам катятся слезы. Незнакомец обнимает меня, прижимает к себе. «Нина, милая, да как же ты все время влипаешь в такие ситуации?» Сердце разрывается. Я смаргиваю слезы и, оттягивая ткань капюшона, всматриваюсь в знакомые глаза. «Ваня?» «Это я», — шепчет, целуя. «Я, любимая, все в порядке, все хорошо». Беру себя в руки и отодвигаюсь. «Стой! Есть сотовый! Надо полицию вызвать!» Скреплю зубами. «Срать, что депутат! Я не отступлю, пока его в тюрьму не посадят, сволочь! Думала, что не осмелится, а он... Да если не за попытку изнасилования, я такие факты обнародую, что он вовек не отмоется! Да я...» «Тише, тише!» — прижимает меня Ваня. «Он никогда не причинит тебе вреда!» Спина холодеет. Обрываю себя на полуслове. «Что? Взгляд парня мне не нравится. Я пытаюсь высвободиться и встать. Что ты натворил, Ваня? Что сделал?» Хочу вернуться, проверить, как там Федор Петрович, но Ваня не отпускает, смотрит в сторону и глухо говорит. «Не стоит тебе на это смотреть». Понимание беды накрывает колючим одеялом, безразличие так, что шумит в ушах, а перед глазами все плывет. Последнее, что помню, как повалилась на руки Вани. Открываю глаза и смотрю на белый потолок. Перевожу взгляд на осунувшееся лицо матери. Она спит, сидя на стуле и, покачиваясь, вздрагивает во сне. Сердце мое болезненно сжимается, касаюсь сморщенной кисти. «Мама!» Она распахивает глаза и впивается в мою ладонь. «Ниночка, как ты?» Не дожидаясь ответа, качает головой. «Как ты нас напугала? Разве можно так себе загонять? А я говорила, что нужно вовремя с работы уходить, высыпаться, питаться нормально». «Мам», — перебиваю, — «что случилось? Почему я здесь?» «А ты не помнишь?» — поднимает она брови и вздыхает. «Ты в обморок упала, когда домой возвращалась, так напугала, прямо у подъезда нашли. Хорошо сосед ночью покурить вышел, скорую вызвали. Не просыпалась 5 часов, я уж молилась, молилась». Открывается дверь, заходит медсестра, ставит поднос на тумбочку, звенит чем-то. Пахнет лекарствами, через приоткрытую дверь из коридора доносятся звуки включенного телевизора. До сих пор ничего не известно о местонахождении депутата Мершикова. Напоминаем, что сгоревший автомобиль Федора Петровича обнаружен сегодня утром на территории закрытого завода по производству хлора. Громкое дело об отравлении хлором... «Привет», — входит Леська. «Как ты, трудоголичка ветром унесенная?» Дверь за медсестрой закрывается, отсекая звук, а я все смотрю в сторону выхода. И в памяти возникает похотливая ухмылка депутата, его скользкие змеиные руки на моих бедрах, неподвижное тело его водителя и глаза Вани на бородатом лице. Мершиков исчез, а его машина сгорела. Кожа на затылке стягивается от ужаса. Перевожу взгляд на сестру и спрашиваю. «Ваня, сосед наш из армии, когда должен вернуться?» «А что?» Схватив яблоко из пакета матери, Леся присаживается на кровать, подмигивает. «Соскучилась?» Поднимает глаза к потолку и, жуя, загибает пальцы. Отвечает. «Ну, через месяц примерно. Надо у тети Тани спросить. Та календарик ведет». Снова мне подмигивает. «Я думала, что ты тоже». «У меня телефон разбился». Взволнованно отвожу взгляд. «Не звонили из полиции?» «Люда звонила». Тут же принялась отчитываться мама. «Обещала приехать в обед. Еще Николай Кондратьевич, это ваш...» Начальник охраны. Перебиваю, ощущая кислый вкус страха. «Что он сказал?» «Спрашивал, когда ты ушла», — смотрит на меня мама. «Что-то у них там с обзорными камерами не так. Извини, я в этом ничего не понимаю. Хочешь, я тебе телефон дам, сама спросишь». «Все звонки после процедур», — подает голос медсестра. Глянув на часы, добавляет. «Время посещений вышло». Мама целует, Леська машет и выходит из палаты. Невольно прислушиваюсь, но телевизор либо выключен, либо уменьшили звук. Кричу запоздало. «Телефон оставьте!» Повинуясь медсестре, откидываюсь на спину, подставляю руку. Она протирает мою кожу мягким тампоном, ощущаю резкий запах спирта, морщусь от укола. Настроив капельницу, девушка перекладывает оставленный Лесей телефон на кровать. Говорит. «Рукой не шевелите?» Киваю и, подхватив телефон, включаю интернет. Новости изобилуют фотографиями закрытого завода и покореженного черного остова автомобиля. Трупов не найдено, следов тоже. Судя по экспертизе, пожар был примерно в 3 часа ночи. Отключаю ленту и набираю рабочий телефон. «Люда, это я!» Выслушиваю стенания помощницы о том, как все плохо, минут 5. Пусть выговорится, ведь дела на работе действительно в плачевном состоянии. Работать некому, дел по горло, но сейчас меня это волнует меньше всего. Прерываю. «Что там с камерами?» «Коля маме моей звонил, она ничего не поняла. Да, у меня телефон разбился». «Угу, на этот». Выслушиваю доклад о том, что все ночные записи с камер, как внешних, так и внутренних, таинственно исчезли, и в душе неприятно скребется червячок сомнений. С одной стороны, Мершиков легко провернет подобное, чтобы его не обвинили в попытке изнасилования. С другой, он вряд ли стал бы уничтожать все записи. Хватило бы убрать одну, если не хотел, чтобы в интернет попала запись, как я, полураздетая, вываливаюсь из его машины, да заткнуть Паше рот. Это тоже нетрудно сделать, учитывая, что охранник даже не почесался выйти мне помочь. Хотя совершенно точно знал, что происходит. По-человечески я его понимаю. Жена, дети, ипотека, но... Вздрогнув, перебиваю монолог помощницы. «А что говорит Павел? Он же ночью дежурил». «А у него инсульт», — грустно сообщает Люда. «В больнице, вроде даже в той же, что и вы». «Интересно», — бормочу растерянно я. «Перезвоню». Что-то совсем странно. Да, Мершиков, когда у него от члена кровь отлила, мог понять, что зашел слишком далеко, уничтожить записи и сжечь автомобиль, чтобы не нашли следы крови, а себе организовать железное алиби. Может, Павел не такой уж и гнилой, раз его Кондратий хватило от того, что охранник увидел. И позвонить в полицию боялся. И правильно боялся. У Мершикова там все свои. И пережить не смог. Смотрю на телефон и кусаю губы. Не было же Вани, не могло быть, ему еще месяц служить. А парень мне попросту примерещился из-за того кошмара, в который я, надеясь на остатки благоразумия Федора, добровольно втянулась. Скорее всего, мне помог какой-нибудь бородатый и голубоглазый прохожий, а я приняла его за Ваню. Может, сработала ассоциативная память, ведь Ваня спас меня почти год назад от изнасилования малолетками. У меня в тот момент все расплывалось перед глазами от боли. Этот гад бил меня, причем грамотно бил, на лице ушибов незаметно. Возможно, сотрясение мозга и галлюцинации, состояние аффекта мне еще не то могло примерещиться. Надо попросить доктора об МРТ, пока в больнице. Когда еще будет время? И все же... Вздыхая, набираю на смартфоне сестры знакомые с детства цифры. Тетя Таня, как купила себе сотовый телефон, так никогда не меняла номер. «Добрый день, тетя Тань», — громко говорю я. Из трубки раздается такой гвалт, что даже я едва не глохну. Неудивительно, что нянечка детдома Татьяна глуховата. «Не отвлекаю? Ваня когда возвращается?» «Точно? А его не могли перевести в другую часть?» «Понятно. Спасибо. Как вернется, мама обещала торт испечь. Да, всего хорошего». Отключаюсь и задумчиво постукиваю прохладным телефоном себя по губам. «Ваня не из тех, кто сбежит, это точно был не он». А депутат, кривлюсь с отвращением, вот же сволочь, позвал водителя, тот открыл блокировку, и мне удалось сбежать. А прохожий испугнул насильников. Возможно, добрый бородач помог мне добраться до дома. Почему добрый? Ноутбук был при мне, и папки с делами тоже. Не Федор же меня милостиво подвез, растрахнуть не удалось. Гад. Надо с Женькой посоветоваться, как бы побольнее отомстить. Посадить его не посадишь, кому как не мне знать об этом. Ах, как жалею сейчас, что оказывала помощь советами. Этот болтун еще так все вывернет, что это я его соблазняла. Свидетелей купит, факты подтасует. Вылечу с работы, с последними-то веяниями запросто. Если только воспользоваться тем, что я знаю о нем. Хотя бы старая история отравления хлором. Завод, конечно, принадлежал не Мершикову, а был зарегистрирован на его жену. Федор очень осторожен, но в том деле до сих пор много белых пятен. СМИ тогда заткнули, полиция быстренько закруглила дело, да и ко мне Федор едва ли не каждый день на поклон ходил. Мозг работает, нервы успокаиваются. Закрываю глаза и размышляю. Так легче жить. Больше думать, меньше чувствовать. Дело проходит перед глазами, я не замечаю, как меня одолевает сон. И уже на грани яви у меня вдруг появляется понимание, что никто ничего не сказал про изодранную одежду. А ведь мой костюм превратился в лохмотье. Пробую открыть глаза, но веки тяжелые, будто налиты свинцом. сдаюсь и проваливаюсь в темноту. Выхожу из больничной палаты, поправляю сумочку на плече, закрываю дверь. По светлому коридору ко мне неторопливо направляется врач. «Нина!» – растягивая слоги, восклицает он. «Ты что же, решила сбежать, не попрощавшись? Разве у нас было так плохо?» «Что вы, Симон Лазаревич!» – улыбаюсь с искренней симпатией. «За эти 3 дня я так отдохнула и выспалась, будто на самый модный курорт съездила. Буду рекомендовать ваше отделение как отличное место для восстановления сил. Недалеко и очень экономично». «То есть мне ждать косяка исхудавших судей с признаками крайнего истощения?» – усмехается Симон. Пожимаю ему руку. Такой хороший дядька, отличный специалист и невероятно душевный человек. Как мало людей, которые не скатились в банальный цинизм из-за профессии. Задумываюсь, а я к какому типу принадлежу? Сумела ли я, каждый день сталкиваясь с людской болью, сохранить открытое сердце и незамутненный разум? Неожиданно для себя интересуюсь. «А где неврологическое отделение? У меня сотрудник там лежит, хочу проведать». «Как зовут вашего сотрудника?» — услужливо спрашивает Симон Лазаревич. Достает телефон, уточняет у знакомых номер палаты, и вот уже ведет меня сам по пахнущему хлоркой коридору. Слушаю ворчание врача, который не перестает сетовать на то, как я себя не люблю. Пожимаю плечами в ответ. «Работа». А про отморозка, по милости которого я попала в больницу, конечно же, молчу. Умный гад. Синяков, видимых, не оставляет. Даже бьет так, чтобы не привлекли. Хорошо, что сотрясения нет. И все же, что тогда случилось? Как узнать правду? Понимаю, что именно поэтому иду к Павлу, а не потому, что беспокоюсь за здоровье охранника. Ведь записи с камер исчезли, и Павел единственный, кроме пропавшего депутата, который может рассказать правду. Ощутив легкий укол совести, обращаюсь к доктору. «Симон Лазаревич, как состояние моего сотрудника?» «Так себе», — косится врач и усмехается. «Хорошо, что вообще выжил. Это как нужно ненавидеть жизнь, чтобы при сахарном диабете запить укол водкой?» «Что?» – замираю я, по спине ползет противный холод от понимания. «Укол?» Впрочем, что удивляться. У меня на дню бывает по 3 дела о наркотиках, но чтобы Паша... Зажмуриваюсь. Гадство! Какой из него свидетель? А я? Как я не разглядела признаки? Скреплю зубами. Да не было их. Павел либо очень осторожен, либо недавно начал употреблять. Усмехаюсь. «Осторожен. При сахарном диабете уколоться и напиться. Тут попахивает безумием, либо пахнет еще хуже. Затылок стягивает льдом при мысли, что, возможно, кто-то заметал следы. Мотаю головой. Нет, нет, Федор Петрович хитрый змей. Наверняка он залег на дно в страхе, что я отвечу на его подлость. И вообще, нет трупа, нет убийства. И Ваня тут совершенно ни при чем. Он примерещился мне от ужаса. Но сердце предательски замирает. В голове возникают версии, одна ужаснее другой. И что самое жуткое, все подтверждается фактами». «Нина», — уже в который раз зовет меня доктор, трогает за плечо. «Тебе нехорошо?» Кривится и качает головой. «А я говорил, что еще недельку надо полежать. Не убежит от тебя работа. Давай продолжим курс». «Извините», — с вежливой улыбкой перебиваю я. «Задумалась о своих проблемах и выпала из реальности. Далеко еще идти?» «Перешеек и подняться на этаж», — машет Симон Лазаревич и уточняет. «Ты точно в порядке? Побледнела. Дай руку». Проверяет пульс и хмурится. Поясняю. «Вспомнила, что одно архисложное дело не передала другому судье. Придется отвечать за это. Переживаю». «Надо выписать тебе успокоительное», — бурчит врач и качает головой. «Девочка, ты совсем себя не бережешь». Снова улыбаюсь и тяну его дальше, расспрашивая о сахарном диабете. Симон Лазаревич кивает на другого доктора. «Это к нему, Нина!» — смотрит на меня. «Ты в порядке? Если почувствуешь головокружение, сразу ко мне. Звони в любое время». «Спасибо, Симон Лазаревич. Благодарю искренне. Я расскажу маме, как вы заботливо ко мне отнеслись». Щеки врача слегка краснеют, взгляд смягчается. Они с мамой с детства дружны, и подозреваю, что скромный врач был когда-то в нее влюблен. «Артур Васильевич!» — зовет знакомого. «Это Нина Иванова, я вам говорил». «Помню, конечно», — отрывисто отвечает тот и сухо кивает. «Идите за мной». Прощаюсь с доктором и спешу за суетливым Артуром, от которого так и веет вечной занятостью. Посматриваю на еще молодого, но уже измученного жизнью мужчину. Видимо, со стороны я выгляжу так же. совершенно отличается от благодушного и обаятельного знакомого моей мамы. Симон Лазаревич в свои 50 выглядит гораздо лучше. Вздыхаю. Надо прислушаться к советам врача. Пока не загнала себя вот так же. Артур Васильевич распахивает дверь палаты, смотрит на неподвижно лежащего мужчину и быстро рассказывает о состоянии больного. Извиняется и скрывается прежде, чем успеваю поблагодарить. Захожу в тихую палату, закрываю дверь. Вторая койка пуста, в приоткрытое окно врываются звуки с улицы, пахнет цветами. Сладко-горьковатый аромат витает в воздухе, но букета нигде не видно. Может, духи? Дорогие, не химические. К Паше приходила гостья. Смотрю на охранника и говорю. «Я знаю, что ты не спишь. А ты знаешь, зачем я пришла?» Паша открывает глаза и едва заметно морщится. Он всегда так кривится, когда лжет. Но сейчас дело гораздо серьезнее, чем привычные опоздания Люды. Звонок вырывает меня из задумчивости. Прощаюсь с Пашей и выхожу из палаты. Отвечаю. «Да, Лесь!» «Где ты? Я тебя битых полчаса жду!» Возмущается та. «Если передумала, так и скажи. Мама только рада будет. А мне, знаешь ли, есть чем заняться». «Уже иду!» Обрываю сестру. Оборачиваюсь на дверь палаты и разочарованно вздыхаю. Лучше бы доктор не результаты анализов рассказал, а то, что Паша практически говорить не может. Из его я толком ничего не поняла. Но взгляд охранника мне не понравился совершенно. Так смотрит загнанный зверь, с яростью и ужасом. Сомнения еще сильнее терзают душу, мысли все время возвращаются к событиям страшного вечера. Пока вспоминаю все до мельчайших подробностей, спускаюсь в приемное отделение, выхожу на улицу и открываю водительскую дверь моей малышки. Леся смотрит на меня слегка обиженно и возмущенно. «Ну, сейчас!» И кивает на сиденье рядом с собой. Хмыкаю, сестра наконец получила возможность водить и отпускать ее не собирается. Спорить нет ни сил, ни желания. Сажусь рядом с сестрой, но машина не трогается с места. Леська все еще выжидающе смотрит на меня. Я хмурюсь. «Что?» «Рассказывай», — требует сестра. «Когда вот так губы поджимала, случалось нечто до чертиков противное». «Все прекрасно, Олеся». Откидываюсь на спинку сиденья и смотрю вперед. Читаю на заборе огромную надпись «Машины не ставить». Леська дергает меня за волосы. Кричу. «Ай! Что с тобой?» «Это с тобой что?» Едва не подпрыгивает крайне взволнованная сестра. «В последний раз, когда ты сказала «Все прекрасно, Олеся», оказалось, что у папы инфаркт. И пока я в благом неведении веселилась на студенческой вечеринке, вы с мамой ночевали в больнице, а отец пытался выжить». «Не смей меня так никогда называть! Ненавижу это имя!» «Леся!» — морщусь я и киваю на надпись. «Тут нельзя стоять! Поехали!» «Я тут уже полчаса торчу!» — заявляет сестра. «И ничего!» «Говори, что произошло, и не считай меня полной дурой! У тебя коленки в кровь изодраны, хотя, по версии соседа, упала ты в траву! Но больше всего мне понравилось, что перед этим ты аккуратно сложила ноутбук и папки с делами на лавочку!» Я, конечно, при маме не стала Шерлока изображать, но... Она выразительно смотрит на меня. Хорошо. Сдаюсь и киваю. Трогай. Расскажу по дороге. Пока говорю, Леся молчит и, сжимая губы до бела, не отрывает напряженного взгляда от дороги. Я замолкаю и жду вопросов. Естественно, они будут. Леся восторжена, напугана, но, как всегда в критических ситуациях, моя маленькая сестренка держится так, что позавидует и железная леди. Поэтому мне не страшно пускать ее за руль, как она думает. Просто я ревную свою крошку. И к тому же Леся не знает, что деньги, которые я давно откладываю, якобы себе на отпуск, пойдут на первый взнос за автомобиль мечты моей сестры. Как раз к ее дню рождения. Нас подрезает крутая иномарка с затемненными стеклами, но Леся молча и аккуратно уводит машину от столкновения. На лице сестры и мускул не дрогнул. Включает поворотник и косится на меня. Слышу единственное слово. «Сотрясение?» «Нет», — отвечаю и улыбаюсь, когда сестра сбавляет скорость до положенной. «Я прошла полное обследование, со мной все в порядке. Можешь проверить медкарту?» «Сдалась мне твоя медкарта», — недовольно морщится Леся и бурчит едва слышно. «Я бы с большим удовольствием прочла некролог этого гада». Сердце мое ёкает. «Не говори так». «А что?» — хищно улыбается сестра. «Представь, что так вот все сошлось. Когда водила отвернулся на депутата, напал родственник одного из погибших от отравления хлором. Пока ты лежала в обмороке, тихонько пришил обоих, спрятал тела, а машину сжег на территории завода. Пламя возмездия и трупов нет. Никто не докажет, что это убийство, а за родственника отомстил. Записи стерты, а свидетель после укольчика выжил по чистой случайности. Возможно, только потому, что говорить не может. «Угу», – бурчу я недовольна. Сестра только что рассказала одну из продуманных мной версий. А преступник вежливо отвез второго свидетеля домой и заботливо уложил на травку. Покачала головой. «Не сходится, Лесь. Слишком много нужно было знать преступнику. И про камеры, и про болезнь охранника, чересчур изощренная месть. И даже если это было так, проще свалить все на меня, а не спасать. Мол, депутат напал, попытался изнасиловать, и я его случайно ножиком, который бы обнаружили рядом с моим телом и отпечатками на рукояти». «Случайно ножиком?» Зло ухмыляется сестра, сворачивая в наш двор, подмигивает. «Четыре раза». «Леся!» Резко обрываю ее. «Убийство не повод для шутки. Да и нет его, раз нет трупа. Мершиков мог залечь на дно, чтобы переждать и посмотреть, что я предприму. Скорее всего, так оно и есть. Это в его стиле. Все просто. Прохожий испугнул насильника. Этот добрый человек посмотрел мои документы и отвез домой. Павел подсел на иглу и под кайфом что-то сделал с записями». Киваю уверенно. «Да, все так и было». «Это ты себя так убеждаешь?» Заглушив машину, с интересом смотрит на меня сестра. «Не проще ли проверить?» Поджимаю губы и жду продолжения. Хитрая улыбка сестры нервирует. Леська тянет меня за руку и показывает на один из балконов. «Митюгова Даша с третьего едва скальпа не лишилась, когда мать застукала ее с сигаретой, помнишь?» «Это незабываемо», — хмыкаю невесело. Миловидная брюнетка с пышным бюстом и кукольными глазами рыдала на весь двор и клялась матери, что больше не посмотрит на сигарету. Но Руслану Дмитриевну это не успокоило. Женщина сторожила дочь денно и ночно. «Неужели?» — заметив прикрученный к перилам темный прямоугольник, вздрагиваю я. Леся кивает моей догадке. «Даша тоже в курсе, так что план тети Руси провальный. Но нам-то это на руку. Посмотрим запись и узнаем, кто тот добрый самаритянин».